Глава 33. Ванька. «Твой отец меня точно убьет!» Тетя Лида хмурится, вертит руль и смотрит на дорогу. Она хорошая и очень добрая. А еще она любит папу Мотю. Не так, как тетя Венера, по-другому. И она хочет, чтобы он был счастлив. А как он может быть счастлив без той, кого любит? Никак. А он по-настоящему любит Венеру. «Он мне не отец пока, но до тех пор, пока у нас мамы не будет». Улыбаюсь я. Взрослые тоже не все делают правильно, хотя думают, что они не ошибаются никогда. «Он ее любит, тетя Лида. Он мне сам сказал. Честно-причестно». Она выходит замуж ему назло. «За такого крокодилищу рогатого! Ужас просто! Этот дядька ее вообще не достоин!» «А ты не думал, что это так просто хочется тебе, Вань? Вдруг Венера любит этого крокодилищу?» Тетя Лида ничего не понимает. Она просто не видела, как мама Венера и папа Мотя смотрят друг на друга. Им просто надо научиться говорить друг с другом. И тогда? Тогда я не поеду в дурацкую Англию. И у меня будет семья. Настоящая. И, может быть, сестренка. «Я думаю, что я их заставлю послушать друг друга. И если они все равно не помирятся, тогда...» «Ты поедешь в школу для богатых мальчиков и не станешь больше сбегать!» Тетя Лида улыбается хитренько. Смотрит на меня в зеркало заднего вида и щурится. «Тогда я вернусь в детский дом, потому что я хочу, чтобы все было честно!» Мне обидно, и я сержусь. «Ну да, я не знаю, что будет, если Венера и Матвей не помирятся. Так не будет!» «Я почти уверен, не может быть!» Они же созданы друг для друга, ясно же. Всем вокруг, кроме них. Эх, Ванька, честно, не всегда получается. Например, то, что мы обманули твоего папу, совсем нечестно. И он наверняка переживает и в полицию сообщил. И если нас поймают, то меня в тюрьму посадят за похищение, а тебя накажут. И поверь, в Англии тебе не будет плохо. Зато я буду знать, что, по крайней мере, попытался. «Ну да, не продумал я все до конца. Но ведь я еще ребенок, и не такой большой, кстати». «Не бойся, тетя Лида, я тебя защитю». «Приехали, защитник», — выдыхает моя помощница, точнее, папы Мотина. «И это уже не важно. Я смотрю в окно на красивую вывеску с названием города, из которого мечтал уехать навсегда. А теперь возвращаюсь по собственной воле. Эх». Матвей Милуский. «Ты? Зачем ты тут?» «Ну да. Да, я примчался в этот ненавистный город. Снова один. Снова в этот мрак с головой. Ванька пропал. Я думал... Смотрю на Венеру, которая не похожа сейчас на ту едкую ведьму, какой я ее увидел в первый раз. И у меня чувство, что она не настоящая. Как видение сна, оболочка. Кутается в дурацкую вязаную шаль, ёжится, будто замерзла. И я с трудом сдерживаю желание прижать ее к себе и больше не отпускать. Да, я приехал не только из-за Ваньки. Я знаю, где он. Еще в первый день отцовства приказал Начбезу поставить на пацана мычки, потому что меня предупредили, что он склонен к побегам. И Лидия получит по полной за самоуправство, паразитка. И Борис, у которого прячется ушастый беглец. «Я думал, он у тебя». «То есть ты промахал мальчика, Милоский?» Приподнимает она бровь. «Тебе щенка нельзя доверить, не то что ребенка. У меня его нет. Я не понимаю, какого черта ты приперся в мой дом». «Думал, ты накормишь меня своим мерзким супом с кальмарами». «У тебя ребенок пропал, а ты думаешь о миске супа? Ну ты...» «Кто? Подонок? Мерзавец? Кто я, Венера? Скажи мне, кто я для тебя? Не просто же так ты пришла ко мне в ту ночь?» «Ты ведь знаешь, где он?» Игнорирует мой вопрос эта ведьма. Черт, черт, черт. Ей нечего сказать. Просто она так захотела. Разнообразие перед тем, как станет полностью принадлежать своему джигиту. А суп – просто предлог снова помучить меня. Что тебе надо? Конечно. Я умею быть ответственным и понимаю, чего хочу. И хочу я сейчас. Черт, я хочу ее. До одури, до искр в глазах. И губы эти ее скривленные, и подбородок выпеченный вперед. Супа, я поняла. Я не варила. Так что, прости, но у меня полон дом гостей. Родственники моего жениха вряд ли поймут твое присутствие. А Вазген тебя порешит на месте. Он сильный и не даст меня в обиду. Я за ним, как за каменной стеной. Все остальные вопросы в порядке очереди. Запишитесь ко мне на прием. Нам привезли новые зонды, большого размера. Вам понравится. Будет очередной повод накатать на меня телегу. О, вы уже вместе живете? Быстро вы. Хотя чего можно было ожидать? Вы так страстно целовались, когда вам отказали в опеке. Я аж прослезился. Я снова веду себя как козел. Но ревность разъедает мой разум, словно кислота. Выжигает из головы все остальные чувства. И кажется, я схожу с ума. Точно схожу. Хватаю за талию чужую невесту, дергаю на себя. Нахожу губами ее рот, этот ехидный. И она не сопротивляется. Просто не отвечает. Молча прижимается ко мне всем телом. Сука. Ледяная ведьмира. Не моя. Чужая. Я просто ухожу. Молча. Больше не сказав ни слова. «Милоский, ты идиот!» Хрипит она мне в спину. «Кретин полный! Придурок!» «Точно. Абсолютный. Но теперь мне, по крайней мере, точно ясно, что ты замуж по любви выходишь. Васю своего Горбоносова ты целовала страстно. Непонятно только...» «Да пошел ты!» Я все же оглядываюсь. Она стоит, привалившись к забору, и глаза ее блестят в полумраке. Так яростно или... Да нет, с чего бы ей плакать? Просто злиться. Ведьма. Настоящая, эталонная. И не суп то был, а зелье. Приворотное. Черное. «Знаешь сам направление... Или показать?» «Не стоит, Венера Карловна. И приглашение на свадьбу не присылайте. Я не буду желать вам счастья. Но подарок пришлю, пожалуй». «Обойдусь, Милоский. От твоих подарков меня тошнит. Кстати, самое главное ты мне уже преподнес. Спасибо». «Теперь точно все. А я, дурак, чуть не признался ей в любви. Я кретин». Сейчас заеду к Борису, заберу Ваньку и больше никогда. Хм. Никогда не говори никогда. Борис ждет меня у подъезда своего дома. Собранный, подтянутый, как и всегда. Но его лицо кривится в яростном оскале. Таким я его никогда не видел. И я понимаю, что я не успел. Этот чертов лопоухий ураган снова ушел, как тот колобок. Что ж... Может, оно и к лучшему. Поговорит мальчишка с Венерой и, наконец, поймет, что он ошибался. Тем проще ему будет принять несовершенство мира. И что не все желания могут сбываться. Я это осознал буквально минут 10 назад. Нет. С чего я вдруг поверил в слова сопливого сироты, у которого жизненного опыта ноль с хреном? Я – человек, не доверяющий даже самому себе. Я повелся на детский лепет, потому что мне очень хотелось, чтобы Ванькины фантазии были правдой. Тем больнее мне сейчас. Настолько, что хочется разогнаться и снова вписаться в грёбаную, отреставрированную Стеллу. «Я поеду за Ванькой». Приоткрыв окно, говорю Борису, который молча от меня ждет хоть каких-то действий. «Куда?» «Слушай, пошли в дом. Поговорить надо». «О чем?» «О том, что ты огнедышащий дракон, а моя крестница упрямая ослица».